Часть вторая. Начало. Глава первая. Они же почти добрались. Их гремычный небольшой караван, состоявший из таких же, как они, беженцев от Мора и Глада, сведенных вместе только лишь бедой, как раз перевалил седловину. Батюшка, шедший впереди и ведший в поводу их жутко исхудавшую безгривку, одну из всего трех на весь караван лошаденок, остановился и, утерев пот рукавицы, шумно выдохнул. «Ну, недалече вроде. Вон и церковь сгоревшая. Все, как и было сказано». И тут от видневшейся в сотни шагов черной стены леса заорали, заулюлюкали, и батюшка, шустро бросив поводья, кинулся снимать с телеги младшеньких и пихать их под телегу. Сами они настолько обессилели от голода, что даже слезть не сумели бы. «А ты чего стоишь?» — рявкнул он на Настену. «Давай туда ж!» «А вы как же, батенька?» — испуганно бросила она, повинуясь. «Да уж как-нибудь!» — буркнул он и ловко поднырнул под брюхо без гривки, как раз в тот момент, когда до них добрались шиши. Первым к их телеге подбежал худой ражий мужик в нагольном тулупе, вооруженный обычным плотницким топором. Не обращая на них никакого внимания, он запрыгнул в телегу, отчего ее нижняя доска просела и прибольно стукнула Настену по затылку, и принялся копаться в мешке с их рухлядью. Не обнаружив там ничего для себя привлекательного и разметав все по сторонам, он спрыгнул с телеги и, подскочив к отцу Настены, выдернул того из-под брюха лошади, ухватил за куцую бороденку. «Хлеб где?» – заорал он. «Хлеб есть?» «Откуда, батюшка?» – заверещал отец. «Оттого и с места принялись, что совсем есть нечего. Хоть ложись, да и помирай». «А серебро?» «Дык серебра у нас отродясь не было, худые мы», — продолжал причитать отец. «Если в добрый год, когда одна деньга заводилась, то уж сейчас-то...» И, увидев, как шиш, понявший, что никакого прибытка он с них не получит, замахнулся на него топором, заверещал. «Не погуби, батюшка!» В этот момент под телегу протянулась чья-то рука, и, ухватив Настену за волосы, отчего ее платок совсем сбился, выволокла девушку наружу. «Эх ты!» – удивился невысокий шиш в драном армяке, похоже, настолько уже изношенным, что он был не способен обеспечить хоть какую-то защиту от холода. И потому шиш поверх закутался в женский пуховый платок, перетянув его на груди крест-накрест. «Тятень, глякась, какая девка лепая!» Первый шиш, все пытавшийся ударить батюшку топором, что ему не удавалось, потому что батюшка повис на его руке, замер, затем вырвал руку с топором, пнул батюшку и подскочил к Настене. Ухватив ее крепкими пальцами за подбородок, он резко задрал голову девушке вверх и пару мгновений рассматривал ее, как коновал рассматривает кобылу, а затем осклабился, обнажив крепкие желтые крупные зубы, даже скорее настоящие клыки, и, повернувшись к отцу Настены, спросил: «Твоя?» Тот, все это время продолжавший стоять на коленях, мелко закивал головой. «Хороша!» – констатировал шивш, после чего махнул отцу рукой. «Проваливай!» Отец сглотнул, бросил на Настену отчаянный взгляд, но быстро вскочил и, торопливо вытащив из-под телеги младшеньких детей и покидав прямо на них кое-что из разбросанной шишем рухляди, потянул за собой безгривку, стараясь не смотреть на старшую дочь. Настена же лишь широко распахнула глаза и долго глядела в спину отцу, торопливо пробирающемуся между шишами, продолжавшими с какой-то веселой злостью грабить остальных беженцев, но так ничего и не сказала. И вообще, ей показалось, что все это – беженцы, шиши, отец – внезапно отдаляется от нее, размывается, а звуки грабежа доносятся до нее, как сквозь вату. «Кандальные!» Внезапно разнеслось откуда-то сбоку. Все на мгновение замерли, а затем шиши, кто как был, даже не ухватив с собой никакой уже отложенной рухляди, сиганули с телег и во весь дух ринулись к лесу. Настену обдало легким ветерком, и когда она медленно, как во сне, повернулась, то увидела, что тятень тоже несется к лесу. Он мчался очень быстро, ноги так и мелькали, Полы его тулупа развивались, будто куцы, уродливые крылья летучей мыши. А следом за ним, но все больше и больше от него отставая, мчался мелкий шиш в женском пуховом платке. Далеко они не ушли. Полтора десятка всадников, вывернувшие из-за невысокого пригорка, сразу же припустили галопом и буквально в несколько шагов настигли разбегающихся шишей. Вот упал мелкий в женском платке, получив по затылку кистенем. Вот еще один, вот и еще трое. Тятень почти успел добраться до леса, но тут вырвавшийся вперед всадник внезапно вскинул руку с зажатой в ней пистолей и прогрохотал выстрел. Тело тятени приволокли к дороге за ногу, оставляя на снегу кровавую полосу. Настена молча смотрела, как его раздели, оставив лишь исподнее и уже мертвого, сноровисто вздернули на ветке сухого, умершего дерева у самой дороги. За столь короткий промежуток времени судьба девушки дважды резко переменилась, и она находилась в некоторой прострации. Но кое-что она уже успела понять, потому что когда к ней подскочил отец и принялся ощупывать ее и гладить по голове, приговаривая: «Доченька, доча, живая, спасибо тебе, Господи, живая!» только молча отстранилась. Она по-прежнему едва слышала, продолжая воспринимать окружающее, как сквозь бычий пузырь, который был натянут на раму крохотного оконца их избы. Отец замер, затем губы его задрожали, на глаза навернулись слезы, и он отвернулся. А что тут было говорить? Но ей вдруг стало жалко отца. На него за последнее время столько всего навалилось. Неурожай, голод, смерть матушки. Но мерзкое ощущение дикого, ледяного холода внутри, появившееся даже не в тот момент, когда шиш-тятень нагло разглядывал ее, а позже, когда она смотрела в удалявшуюся спину отца, никуда не делось. Звуки вернулись как-то внезапно и разом. «Вот дурной Гаврша!» — бубнил кто-то рядом. «И зачем стрелял? Снега-то кот наплакал, лес голый стоит. Ну куды бы он от нас в лесу делся?» Остальные шиши, которых, как выяснилось, не убили, а только дух повышибали, уже были собраны, сноровисто связаны и теперь сидели в снегу у дороги, тоскливо глядя по сторонам. Беженцы собирали по обочинам свою разбросанную рухлядь, опасливо поглядывая на грозных всадников. Наконец кто-то не выдержал и с испуганной в голосе спросил: «А вы кто будете, люди добрые?» «Мы-то?» — хохотнул один из всадников. «А мы царевичева холопского полка вои». «Царевичева?» Люди обрадованно переглянулись. По рядам беженцев пробежало оживление. «А не скажете ли, царевичевы вои, далеко ли нам до Белкина, до царевичевой вотчины?» Вои рассмеялись. «Туда, что ли, шли?» Беженцы дружно закивали. «А то ж!» – запричитал дедок, ковылявший в самой голове их небольшого каравана, с двумя укутанными с головы до ног в какие-то тряпки детишками, видно, внуками. «С самого сретения иду. Совсем мочи нет, глатый мор. Хлебушек еще в том годе кончился. Летом лебеду, крапиву собирали да сушили, коренья ели, ягоду лесную, да и того уж нет. Ох-охо, то ни голод, ни беда, коль ржица не рода, а то голод и беда, коль не родит лебеда», — напевно произнес он. «Из-за них вот», — он кивнул на детишек, — «в путь дороженьку и отправился. А то куды я от родных могил? Баю царевич всех привечает». Вопросом закончил он свою речь. «Привечает», — отозвался, похоже, старшой среди воев. «Да не всех. Токма крепких, здоровых и ремеслу какому обученных». Дед охнул. «А нам-то куда деваться, мил человек? Помирать нечто?» Старшой покачал головой. «Да нет, помирать он никого не оставляет. И накормит, и хлеба чутка даст, да только у себя не оставит. Хошь, сам по себе дальше иди, а хошь, куды он велит. И ежели пойдешь, куда он велит, то и хлеба на дорогу даст, и денежку на обустройство на новом месте. А ты уж сам выбирай, что тебе более по нраву». «И куды велит-то?» – пожевав губами, настороженно спросил дед. «Да в разные места», – степенно ответил старшой. но чаще всего на Урал камень. К Строгановым. «Эх ты!» — охнул дед. «Ой, боюсь, не дойду». «Ладно, люди добрые», — прервал разговор старшой. «Вы тут собираетесь, и Эван прямо по дороге, мимо церкви сгоревшей, двигайтесь, а нам пора». Беженцы заволновались. «Ой, не бросайте нас, вои царевичевы!» – заголосила какая-то баба. «Ой, а ну, как налетят на нас снова тати поганые!» «Не, тетка!» – отозвался молоденький вой. «Не боись, не налетят. Наш полк всю округу давно повычистил, нету никого. Эти вон только день назад сюда с Каширской дороги подались. Мы их по следам нашли, а других следов нету. Значит, спокойно все». «А ну, встали, душегубы!» – раздалась команда старшова. Связанные шиши с кряхтением принялись подниматься на ноги. «А этих-то куда?» – поинтересовался кто-то. «Этих? Да туда же, к Строгановым. Токмо не в деревне, а на рудники», – отозвался старшой. «Ничто не слышали, как они нас кандальными кликали. Вот сейчас до места доведем, да и в кандалы их, а потом уж и на Владимирскую дорожку». Услышав его, тати нестройно завыли, заверещали, но тут же засвистели плетки, и все утихло. «Ну, давай, душегубы, рысцой вперед!» – отдал команду старшой, трогая коня. А когда вои проезжали мимо, тот молодой всадник, что отвечал блазящей тетке, внезапно ловко наклонился с седла к Настене, все еще стоявшей с упавшим на плечи платком, простоволосой, и, обдав ее жарким дыханием, ловко чмокнул прямо в уста. Настена отшатнулась и утерла губы рукой, а парень довольно ухнул. «Ай, вкусно ухватил! Ай, славно! Ай, девка хороша!» Старшой обернулся и, с одного взгляда оценив обстановку, погрозил молодцу кулаком с зажатой в руке плетью, но тот только рассмеялся. Их встретили версты через три. То ли старшой воев предупредил, то ли тут уже все так было налажено, токмо перейдя через небольшой, но широкий и вообще ладно устроенный деревянный мостик, откуда дорога пошла уже по насыпи, они поднялись по косогору и, перевалив увал, едва не уткнулись в несколько длинных деревянных изб, откуда вкусно несло теплом и хлебным духом. Настену, не видевшую хлеба уже с лета, слегка замутило от этого густого духа, но младшенькие, последние несколько дней сидевшие на телеге, безучастные ко всему, даже к нападению шишей, зашевелились, высунули носы из того тряпья, в которое были замотаны, и начали принюхиваться. «Хлебом пахнет», – прошептала самая младшая, трехлетняя Иринейка. «Стой!» – проорал здоровый, явно не голодный мужик в добротном полушубке, подпоясанном нарядным кушаком. Беженцы послушно остановились. «Значится так», – продолжил мужик, удостоверившись, что все его внимательно слушают. «Подходим ко мне. Сразу семейством. Потом идем далее, эвон к тому столбу. А там скажут, куда далее идти. Понятно?» Беженцы ответили нестройно, но дружно. «Кто таков?» – спросил мужик отца Настены, когда подошла их очередь. «Кудимья, Архипов сын». «Откель». «Ась». «Уезда какого и села бу деревеньки?» Отец ответил. «Чьих будешь?» «Дык стольника Лапотьева поземельник». «Беглый?» Отец замотал головой. «Нет, батюшка, как можно? Сам стольник отпустил. Сказал, мол, нет у меня для вашего прокорма хлебца. Так что идите и спасайтесь, кто как сами можете». Мужик недоверчиво покачал головой, потом хмыкнул. «Все так говорят. Да уж ладно. Сколько души какого полу и возрасту?» Отец покосился на Настену, но та молча стояла за его плечом, и он торопливо ответил. «Сам пят. Мужеского я, да еще сынок 6 годов от роду, а дочерей 3, 14 годов, 9 и 3». И тихонько, хоть его никто и не спрашивал, добавил. «Жена 2 недели как приставилась». Мужик записал все, что тот сказал, на бумаге, выудил из лежавших подле него 2 кип 5 небольших деревянных дощечек на тонких шнурках, 3 липовых и 2 березовых, что-то на них нацарапал и снова спросил. Скотина в хозяйстве есть?» Отец обрадованно закивал. «Лошадь? Без гривкой кличут?» «То мне без надобности», — отозвался мужик и, наклонившись, достал из большого плетеного ларя дощечку побольше и уже не со шнуром, а с проволокой. Что-то на ней нацарапал и протянул Кудиму. «Вот, на ухо ей прикрути! Сколь долго голодуете!» Тот набрал в грудь воздуха и вытянул губы трубочкой, чтобы затянуть привычную песню об их бедах, но мужик грубо прервал его. «Не ври, правду бай! Ежели долго, так вас поначалу токмо жижей кормить будут. Потому как ежели в брюхе долго маковой росинки не было, сразу есть от пуза верно помереть. Сколько уже я таких навидался, сначала соврут от жадности, а потом Богу душу отдают, воя и по земле катаясь. Потому как брюхо у них наружу выворачивает». И после короткой паузы, во время которой Кудим переваривал сказанное, поторопил. «Ну?» Кудим сглотнул и выдавил. «Три дни. До того еще толокно было. Мало, правда. За всю последнюю неделю, что еще ели, ложки по три на каждого выходило». Мужик кивнул и снова что-то нацарапал на дощечках. «На вот, надень. Себе и детишкам. Липовые дочерям, а березовые тебе с сыном. Далее их будешь показывать. Все, иди». Мужик, что стоял у столба, хмуро оглядел безгривку, поднял ей копыта, пощупал бабки, посмотрел зубы, глаз на просвет, похлопал по крупу и, вздохнув, пробормотал. «Эх, до чего животину довели! Давно не кормлено!» Кудим, пометуя все то, что ему говорил первый мужик, ответил честно. Мужик у столба снова кивнул и махнул рукой в сторону огромной, стоил на 50 конюшни. «Туда заводи! Там тебя встретят и покажут, где и какого корму взять. Твоей-то скотине пока, если только сенного отвару можно. Телегу оставишь слева. Видишь, где другие стоят? Вот рядом с ними и ставь». Кудим растерянно оглянулся на сидящих в телеге младшеньких. «Куда их девать-то?» Но мужик махнул рукой. «Эти вон с девкой пусть далее идут. Вон в ту избу. И там тебя дожидаются». Потом была еда. Немного, правда, и всего лишь жидкая похлебочка, но у Настены от этого закружилась голова и желудок подтянуло к горлу. А затем им выдали шайки, веники и по куску чего-то серо-желтого, комковатого и крошащегося. Тетка, выдававшая все это, поймав удивленный взгляд Настены, пояснила. «Мыло это! Стираться будешь, девка! Одежку помочишь, а потом мыль погуще, пока пена не пойдет. Всю одежку с себя и своих-то собирай, кроме исподнего. Исподние мужики сами стирают. И вон туда иди. Да сестренок возьми с собой. Там сначала постираетесь, а уж потом и попаритесь». В той странной мыльне, куда ее отправила тетка, было удивительно. Во-первых, она была просто огромной. Во-вторых, там не мылись, а только стирали. В-третьих, это самое мыло оказалось настоящим чудом. Настена сначала замочила все собранное белье, а затем, подглядев украдкой, как соседки старательно водят кусками этого самого мыла по мокрой одежке, принялась делать так же, отчего на одежке тут же начала образовываться густая пена. После Настена прополоскала одежку в тазу и снова намылила, а потом еще раз прополоскала, и еще раз, и еще... Наконец, одежка стала такой чистой, какой, наверное, была только тогда, когда ее сшили. Покончив со стиркой, Настена, рабея, прошла в дальний угол этой бани, к дородной бабище с длинным железным крюком в руке. Бабище, незадолго до этого громогласно шуганувшая ту самую бабу из беженок, что вопила воем «Ой, не бросайте нас!», на Настену отчего-то орать не стала. Подцепив крюком, она выдвинула из стены, за которой, как видно, располагалась печь, уж больно от нее жаром перла, здоровенный короб из железной проволоки и, распахнув железную дверцу, вытянула оттуда и один из здоровенных железных же противней. «Клади сюда все. Да ровнее клади, не валом. Вот. Твой противень, видишь? Шестой сверху. Запомни, девка». Задвинула противень в короб, а короб обратно в стену и махнула ручищей. «А теперь давай туда вон, в ту дверь. Баня там. Попарься как следовать быть, и потом возвращайся. Все уже сухое будет». Так все и вышло. Когда они вместе с отцом и братом, чистые, сытые, потому как после бани их покормили еще раз, вышли из этих просто каких-то волшебных изб, Настюне почудилось, что все, что случилось с ними за последнее время – голод, долгая дорога в никуда, смерть матери, нападение шишей – внезапно отодвинулось так далеко, что теперь казалось, что это было не с ней. Но потом ей на глаза снова попалась сгорбленная спина идущего впереди отца, и у нее внутри снова все захолодело. Здесь, в длинных избах, почему-то называемых чудным словом «карантин», они прожили цельную неделю, день в день, все вместе, всем тем караваном беженцев, которым и пришли. На второй день их еще раз по новой расспросили. Правда, на этот раз вопросов было больше. Например, не ведают ли они какого мастерства или особого умения, ну там, может, кто гончар искусный, либо кружева плести умеет, либо кузнец или коновал знатный, или языки иноземные какие знает, или грамоте до цифири изрядно обучен. Особливо спрашивали, нет ли среди них боевых холопов. Мастеровыми в их караване назвались 8 человек. Их всех увезли, а через день привезли обратно. 7 за семьями, а одного только собрать вещи и идти на все 4 стороны по добру по здорову. Потому как возили их, оказывается, на проверку, чтобы они свое ремесло другим мастерам показали и доказали бы им, что то, в коем признались, мастерство ведают. А так быстро обернулись, потому что, как выяснилось, по всей царевичевой вотчине дороги обустроены видом невиданные, на высокой насыпи сделанные, и не с бродами через реки и ручьи, а с настоящими мостами, любо-дорого ездить. Деду, кстати, повезло, он, оказывается, знатным лекарем оказался, и травы всякие ведал изрядно. Да настолько, что сумел даже тех, кто его проверял, во главе с самим ученым немцем голландским, кое-чем удивить. А вот тот самый 8-й сбрехнул, из этого волшебного места уезжать не захотевший, и на авось понадеявшись. Так что его сразу по приезде взяли под белые рученьки со всем его семейством, да и выгнали в зашей. Правда, на дорогу сколько-нибудь муки отсыпали и дали горшок, закрытый плотно притертой глиняной крышкой и увязанный вокруг вервием по-хитрому, с чудным мясным варевом, именуемым тушенка. В сём горшке, как сказывали, ежели его не открывать, сие мясное варево могло целый год храниться и не портиться, а может и 2, и даже безо всякого ледника. Приехавшие еще много чего удивительного порассказывали. Например, что ни весной яровые, ни осенью, а зимой здесь никто не сеял. Царевич запретил. И как ведь угадал-то? Потому как этим летом, как и прошлым, снова все время дожди лили. А потом опять же ранние морозы ударили. А вот зима как нарочно бесснежная выдалась, но морозная. Так что все, что весной посеяли, либо сгнило, либо померзло, а что осенью, так и же вымерзнуть уже должно было. Многие как раз и в путь тронулись, потому как даже на скудный урожай уже никакой надежды не осталось. Но люди здесь летом без дела не сидели. Эти самые дороги строили, запруды на реках небольших и ручья охладили, кирпичи лепили и обжигали. Да еще удивительную штуку, кое на царевичевом подворье большие терема крыты. Черепицею называется. И сейчас также не сидят, лес валят и свозят, в гончарных мастерских и кузнях работают, уголь жгут. А еще на запрудах большие водяные колеса устроены и еще строятся. А еще в крестьянских избах чудесные печи кладут. Не как обычно, а с настоящими трубами. Ну, как у какого знатного боярина. Отчего дым не через вьюнок над дверью вместе с теплом уходит, а сам собой через трубу. И потому в избах потолки совсем не закоптелые. Конечно, полностью всего этого приехавшие не видали, но им про то как раз те мастера, что их проверяли, порассказали. Потому как они сами как раз в таких избах жили. Все беженцы после таких рассказов ходили смурные, а та тетка, что тогда царевичевым воем вопить начала, принялась мужа пилить да корить, чего это он у нее никакому важному и нужному здесь ремеслу не научился. И как им теперь бедным быть? И не что им теперь снова в путь дорожку собиратися? И какие же они все бедные я, и несчастные я? Мужик все ее визгливые причитания сносил молча, но было видно, что ему тоже не по себе. Потому как по рассказам выходило, что люди здесь живут мало что не в раю. А затем пришла пора с этим раем, в котором они оказались, прощаться. На седьмой день после обеда их опять собрал тот самый мужик, что встретил их на дороге в первый день, в полушубке с кушаком. Окинув обреченно молчащую толпу взглядом, он вытянул из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги и, развернув его, наморщил лоб. «Никодим Кривой!» – начал он зычно. Никодим был одним из мастеров. «Вань Шапегий! Митяй Погребец!» Всего он зачитал имена семерых, среди которых оказался и тот дедок с двумя внуками, после чего сложил бумагу и сурово приказал. «Подь сюды!» Названные торопливо вышли из толпы, мужик окинул их взглядом. «Царевич, послушав докладчиков про мастерство ваше знатное, дозволяет вам остаться в царевой Белкинской вотчине». Он сделал паузу и спросил их. «Вы как, имеете на то свое желание?» Мужики слегка опешили. «Это кто же, когда у мужика его желание?» – спрашивает. Но растерянность длилась не более пары мгновений. Все дружно сдернули с головы шапки и закивали. «Да, да, батюшка, а то ж!» «Тогда берите свои чады и домочадцы, и рухлядь, какую надобно, и собирайтесь вон тама, у столба». Он повернулся к остальным, понуро глядящим на него. «А вам, народ честной русский, царевич в милости своей дозволяет выбрать, куда вы дальше двинетесь. По его велению ли, в таком разе он даст вам прокорму, охрану от татей надежную и заботу свою недреманную на все время пути». Либо куда сами захотите, в таком же разе вам выдадут прокорму на одну неделю, да и отпустят с миром. «Ой, бедные мы, бедные!» – затянула давишняя баба. Мужик с кушаком сурово взглянул на нее и негромко, но эдак веско сказал. «Анутка, угомоните ее!» И ее мужик до сего момента молча и даже слегка эдак втягивая голову в плечи, выносивший все ее вопли и ругань, внезапно все так же молча развернулся и со всего размаху залепил ей кулаком в ухо. Баба вякнула. «Ик!» Шмякнулась на задницу и заткнулась. Судя по ошеломленному выражению ее лица, до сего момента он никогда ничего подобного не делал. Мужик с кушаком одобрительно кивнул и снова спросил. «Ну так кто куда идти думает? Подходите по одному и докладайте». «А куда царевич идти-то повелел?» – выкрикнул кто-то из толпы. «Далеко», – не стал скрывать мужик с кушаком. «На Урал камень. И далее, в Сибирскую землю». «К Строгановым?» Мужик мотнул головой. «Нет, вы нет. К Строгановым в том годе людишек отправляли, а ныне царевич в свою вотчину отсылает, на свои земли». Мужик сделал паузу и хитро подмигнул им. «Хочет и там так же, как и здесь, все устроить». Это было доброй вестью. Ради такого и на Урал камень идти стоило. Все оживились, загомонили, зачесали затылки. Конечно, доходили слухи, что, скажем, в Северской земле зима вроде как выдалась снежная, и урожай там должен быть добрый. Но ведь туда надо еще добраться. А чем дальше, тем шиши на дорогах больше лютовали, сами же ту на своей шкуре испытали. И потом, даже добравшись, до того урожая дожить. А тут царевич и прокорм предлагает, и охрану, и там вроде как все мало-помалу обустроиться должно. А что идти долго, так ноги чай свои, не казенные, выдержат. И большинство решило – двинемся. Да ежели там все так обустроится – то чего более христианину-то надобно? К тому же, вроде как случайно прибившиеся друг к другу горемыки за прошедшую неделю перезнакомились и даже слегка сдружились. Кудим также толкался промеж остальных, чесал затылок, рубил рукой воздух, однако позже, как все разошлись, скромненько так бочком-бочком подсел к Настёне и, посидев некоторое время чужим, наигранным голосом спросил: «А чего это ты, дочка, все в избе-то сидишь да сидишь? Вон она надела бы платок понарядней, ну тот, что от мамки остался, да и пошла бы, что ли, к колодцу». Настёна удивленно воззрилась на него. С чего бы это отцу такая забота, чтобы ей здесь, где у них всего лишь временное пристанище, у колодца в материном платке красоваться? Но отец продолжал сверлить ее напряженным взглядом. А когда она так и не сдвинулась с места, вытащил из мешка материн платок, самое нарядное, что было у них изо всей их убогой рухляди, и сунул ей в руки. «Иди, иди! Постой! На людей посмотри! Ай, улыбнись кому-нибудь! Может, тот твой, царевичев, проедет? А нет, так может, еще кто из тех, кто здесь в силе?» Настёна несколько мгновений ошарашенно глядела на отца, а затем отшатнулась, прикрыв рот обеими руками. Отец зло сверкнул глазами, а потом опустил голову и глухо произнес: «Ну куды нам с малыми-то на Урал камень? Помрут ведь, дороги не сдюжив!» И, предупреждая возможные возражения, добавил: «Здесь это уже все воно как обустроено, а там когда оно еще будет? И будет ли?» Когда Настёна шла к колодцу, ей казалось, все смотрят на нее, как на кабацкую потаскуху. Что за деньгу и чарку хлебного вина дозволяет мужикам сделать с ней, чего они сами захотят. И все то время, что она там стояла, прятала лицо за уголком платка. Так что отец, несколько раз выходивший на улицу, подошел к ней и прошептал злым голосом: «Ты лицо-то не прячь, не прячь, а то и платок с волос скинь, будто случайно само сделалось». Она уже совсем замерзла, когда внезапно, как раз с той стороны, откуда они пришли, послышался гулкий конский топот, и спустя несколько мгновений к колодцу подлетело около сотни всадников во главе с высоким, богато одетым юношей. При взгляде на него Настёна почувствовала, как у нее сладко заныло где-то внизу живота, а материн платок будто сам собой слетел с головы и упал на плечи. «Эй!» – весело гаркнул тот, не слишком, впрочем, вглядываясь в нее. Ну и правда, чего смотреть на оборванку в поношенной и застиранной одежонке, у которой по ее собственной глупости на плечах болтался хоть и слегка потускневший, но на фоне остальной одежды вызывающий красный платок. «Эй, красавица! Дай воды напиться!» – закончил юноша, но затем опустил-таки взгляд на ее лицо, и его брови изумленно поползли наверх. А у исп кто-то радостно и восторженно заорал: «Царевич!»